Истребители уходят!» Чуть ли не впервые с начала боя в голосе Зарембы послышалось возбуждение. «Похоже, бой заканчивается». «Так и есть». Флот Аспайров начал маневрирование, явно подготавливаясь к ускорению. К несчастью, энергостанция маневрировала так, словно и не получила никаких повреждений. Истребители, судя по данным радара, выдали верные 15 гравов, догоняя свой носитель. Общий канал взорвался гомоном возбужденных голосов. «Уходят!» Космос на обзорном экране вдруг расцвел всполохами двигательных факелов. Корабли Аспайров дали полную тягу, стремясь побыстрее убраться с высокой орбиты Иллиона. Поврежденный разрушитель далеко внизу отстрелял последнюю серию ракет и также включил двигатели, расцветив верхние слои атмосферы красивейшими полотнищами, похожими на необычайно яркое северное сияние. Истребители Аспайров, что вертелись неподалеку в собачьей свалке с Аки планетарной обороны, тоже стремительно пошли ввысь, прямо-таки выдираясь на гиперболическую траекторию, что уводило их из гравитационного колодца планеты. «Ого, как рванули! Мы их достали! Смотрите, карандаши!» Не имеющие мощных двигателей орудия были обречены. Их, похоже, оставили прикрывать отступающий флот, ведь в накопителях карандашей наверняка оставалась энергия на 2-3 залпа. Но этого недостаточно, чтобы прикрыть отход флота на безопасные 50 тысяч километров. Денис сложил 2 и 2 и, выругавшись в голос, ткнул в сенсор, вызывая комдива, и опоздал. Второй ракетный крейсер, уцелевший после атаки такшипов, вместо того, чтобы удирать вместе со всеми, вдруг расцвел огоньками стартовавших торпед. Полутора сотнями стартовавших торпед. Более 2 суммарных залпов целого ударного флота, и все же в 5 меньше, чем тот чудовищный удар, вырезавший все тяжелые корабли первого ударного. Теперь к такому были готовы. Первая линия из такшипов с первоцветами и всеми МЛ-17Н с авианосца, Аки из планетарных сил и буксиры, рванувшие в рассыпную от стандартных грузовых контейнеров. Похоже, эти контейнеры и были тем самым сюрпризом, о котором ходили слухи последние пару дней. Точно. Судя по данным сенсоров, там, где висели контейнеры, произошел довольно сильный неядерный взрыв, и отметки исчезли. Теперь, по данным радаров, на месте полусотни 100-метровых контейнеров остались лишь разлетающиеся металлические обломки корпусов. И все? Оказалось, не все. Когда через 71 секунду торпедный рой вошел в зону, где были подорваны контейнеры, отметки торпед стали гаснуть одна за другой. Пройти сумело всего 14 торпед, которые были встречены целой лавиной огня и сплошной стеной подрывающихся первоцветов. До второго ударного не сумела добраться ни единой торпеды из залпа. Похоже, что козырь Аспайров удалось перебить. Но чем? Денис все еще гадал о природе произошедшего, когда удивленный вскрик на общем канале дивизиона заставил его дернуться в кресле. «Что за черт?» «Что еще?» Он вгляделся в тактический экран и не сразу понял, в чем дело. Флот Аспайров стремительно разгонялся, огибая планету. Как смешна эта реальность. Как забавны выкрутасы судьбы. Теперь Аспайры стремились прикрыться каменным щитом от огня людей. Но что же вызвало этот вскрик? Денис еще гадал, когда, быстро сориентировавшись в обстановке, Димитров влез на командной частоте. «Перехватить карандаши! Не дайте им войти в атмосферу! Шахидам чертовым! И так всю планету загадили!» Как ни странно, Денис сначала удивился древнему словечку в лексиконе командира дивизии. А потом уже до него дошло, что им приказали. Да, действительно, орудия выжили все из своих дохленьких движков и явно тормозились, переходя на все более низкую орбиту. Видимо, поняв, что спасение невозможно, Аспайры приняли решение уничтожить кораблики, чтобы технология не попала в руки людей. Ну а раз все равно уничтожать, так почему бы не причинить дополнительные проблемы противнику? Судя по всему, уцелевшие карандаши решили обрушиться на планету. А падение 300-метрового корабля массой в 150 000 тонн могло уничтожить средних размеров город – «И куда они падают?» Комп высветил ожидаемые траектории. «Так и есть. Под удар попадало минимум два крупных поселения и база Геката. Если Геката может и отобьется ядерными ракетами, то поселениям придется несладко. Значит, нужно сбивать. Любой ценой!» Комдив тоже долго не раздумывал. Ближайший карандаш выделила рамка. Ну вот и цель дивизиона. «Пилот, курс на перехват и огонь по двигателям!» «Понял. Подобраться поближе?» «Постарайся уж». Такшип стремительно нагонял еле ползущий карандаш. Двигатели мобильного орудия главного калибра едва-едва выдавали половину грава. Похоже, при проектировании этого кораблика экономили буквально на всем. Длинный, тонкий и впрямь похожий на очиненный карандаш. На нем не было ничего, кроме накопителей, приемных антенн энергетического потока и длиннющего ствола магнитного ускорителя. Возможно, и экипажи-то на них тоже отсутствовали, что в принципе объясняло суицидальный поступок. «Бейте им в двигатели. Нужно хотя бы один захватить целым». «Господин Каперанг, они уже входят в атмосферу. На этой орбите, даже если им отстрелить двигатели, они упадут максимум через пару часов». Комдив, и это чувствовалось, был довольно агрессивно настроен по отношению к Димитрову. Он не любил, когда перед его дивизионом ставились невыполнимые задачи. Видимо, это поняли и в штабе флота, поскольку по снижающимся карандашам ударили все стволы второго ударного. Ядерное оружие то ли решили беречь, то ли посчитали глупым без нужды рвать мегатонны так близко от планеты, но стреляли только энергетические орудия. Вот тут-то Денис и понял разницу между пукалкой на такшипе и полноценным орудием главного калибра линейного корабля. Фобос, как и погибший гордость Лиги, нес три башни со спаренными лазерами высокой мощности. И на таком расстоянии он мог совместить все шесть лазеров в одной точке. Денис даже ахнул, когда на том карандаше, который обстреливали такшипы его дивизиона, возникла ярчайшая точка, быстро-быстро перечеркнувшая тонкий корпус, и тот стал разваливаться буквально на глазах. 30 секунд спустя совмещенный луч перечеркнул корму, а следующий – носовую оконечность. После чего командоры Фобоса, видимо, посчитав, что этого достаточно, перенесли огонь на следующий карандаш. Уходящий флот Аспайров не преследовали. Ведь даже в нынешнем состоянии он мог представлять угрозу. Мало ли какие еще сюрпризы хранили их арсеналы. Они тем временем скрылись за планетой и, судя по данным с Иллиона, продолжали ускорение. Последний целый карандаш разрезали, когда он уже вошел в верхние слои атмосферы и окутался огненным покрывалом. Лазер в таких условиях был неэффективен, поэтому по нему ударили протонными ускорителями. Покрывшийся вспышками взрывов, повредивших конструкции, карандаш не выдержал перегрузок и развалился на несколько десятков мелких обломков. «Такшипом вернуться на носитель». Денис с неимоверным облегчением откинулся на спинку. Все кончилось. Он выжил. Но странное дело, как и в прошлый раз, чувств почти не было. Лишь опустошенность и усталость. Похоже, все эмоции он сжег в горниле боя. «Стюарт, выдай пилоту траекторию возвращения». «Понял. Идем домой». Второе сражение за Иллион закончилось.